Дорога, мой дом. Глава 1. В начале июля 1930 года я был осужден на 10 лет, как иностранный шпион и член антисоветской подпольной организации, известной под названием «Промышленная партия». По данным следствия, как это было озвучено в суде, эта антисоветская организация в 1925-1930 годах занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. Я же осуществлял свою преступную деятельность, выдавая намеренно неправильные переводы технологических процессов, что вело к появлению брака при строительстве и металлургическом производстве. Кроме того, согласно обвинению, я был связан с Торгпромкомом, торгово-промышленным комитетом, объединением бывших русских промышленников в Париже и французским генеральным штабом и в качестве скрытого агента готовил иностранную интервенцию в СССР и свержение советской власти. И уже 12 июля этого же года, меня и еще человек 50 осужденных, затолкали в крытый товарный вагон, и отправили на Дальний Восток, где, по слухам, я должен буду заготавливать для Советского Союза лес. Так закончилась моя рабочая эпопея в Магнитогорске, на строительство металлургического комбината. Впереди был долгий путь. Перед посадкой в вагон, каждому из осужденных, было выдано по 3 буханки черного хлеба и пачку махорки. На весь путь, тут же последовало предупреждение. Весь путь, по словам красноармейцев, которые сопровождали состав зэка, составлял 2 недели. Получалось, что моя дневная норма составляла чуть больше 200 граммов в день. Для утоления жажды, в вагоне имелась деревянная бочка с водой, которую пополняли в местах заправки паровоза. Сам вагон представлял собой обычную теплушку, то есть крытый товарный вагон, разделенный на 3 части. 2 торцевые части вагона были отгорожены от центрального прохода толстой металлической решеткой с узенькой также решетчатой дверцей. Центральный проход, с установленной там чугунной печью и топчаном, для отдыхающей смены, предназначался для красноармейцев, которые менялись каждые сутки. Свои обязанности они исполняли, буквально спустя рукава. По большому счету, в чем-то они были правы. Ну куда может деться осужденный, если на единственной дверце, через которую можно выйти, висит огромный амбарный замок, а в центральном проходе, куда эти двери выходят, постоянно присутствуют 3 вояк. Может быть, поэтому большую часть времени солдатики проводили у приоткрытой раздвижной двери вагона. Поперек нее был укреплен поперечный брус, на который они все 3 и опирались, разглядывая проплывающие мимо просторы. В другое время, устроившись на топчине, играли в подкидного дурачка. Зэка, едущие в вагоне, тоже не оставались безучастными. Выбрав наиболее слабого игрока, всем вагонам ему подсказывали правильные ходы, а после хохотали, когда проигравшему доставалось колодой до носу или ушам. В качестве туалета для осужденных имелась дырка в полу, пролезть через которую было невозможно при всем желании. Поэтому на это не особенно обращали внимание, разве что требовали, чтобы каждый гадивший убирал за собою сам. Как он будет это делать, никого не волновало. В отсеках для зэка по 3 стенам были укреплены полки, на которых можно было вполне прилично устроиться. Располагались они в 4 яруса. Просто присесть было несколько проблематично из-за высоты, но лежать, хоть и жестковато, но вполне удобно. Мне досталось, как самому молодому из всех, полка на 4-м ярусе. Причем у самого окна. Если кто-то вдруг решит, что это самое блатное место, то это будет его ошибкой. Может, днем, еще где-то как-то, полежать у окна и сквозь решетку посмотреть на волю и было приятно, но не более, чем на 2 часа. Дело в том, что кроме решетки там ничего не было, и из окна нещадно дуло. А стоило попытаться чуть отодвинуться от окна, как меня тут же припирали обратно, чтобы я фактически собой закрывал этот проем. С другой стороны, лежал паренек, даже помладше меня, и точно так же служил заслонкой. В какой-то момент я нечаянно схватился за решетку окна, из-за того, что состав дернулся, и вдруг обнаружил, что решетка держится буквально на соплях. Прикинув ее размеры на себя, решил, что вполне смогу проскочить сквозь проем окна, если уберу решетку. Правда, для этого придется пожертвовать фуфайкой, которая хоть немного согревала меня, но в сравнении с тем, что я получу в итоге, это будет не такая уж и большая потеря. С этого момента я каждый удобный момент расшатывал ее, и довольно скоро все 4 гвоздя, которые ее удерживали, вышли из своих гнезд. Оставив парочку верхних, чтобы решетка не упала раньше времени, я стал выгадывать момент для побега. Правда, выпрыгивать из движущегося вагона с высоты почти 5 метров было несколько боязно, но с другой стороны оставаться в вагоне и в итоге валить лес где-то на северах мне тоже не слишком улыбалось. Поэтому, устроившись у окна, я внимательно оглядывал окрестности, чтобы выбрать для побега или какой-нибудь лесок, где можно было бы скрыться от преследования, или что-то еще. То, что мой побег не останется без внимания, я был уверен. Поэтому нужно было исхитриться так, что я смог сразу же скрыться с глаз преследователей. И такая возможность вскоре появилась. Это произошло на третий день пути. Вначале поезд остановился на каком-то полустанке, где, судя по всему, набирал воду для котла, потом начал медленно двигаться вперед, и вдруг в какой-то момент я увидел стоящую у края насыпи табличку с надписью «Иртыш-река». По всему выходило, что поезд сейчас въедет на мост через реку, а на другом берегу должен располагаться мой родной город Омск. Прислушавшись, услышал, что об этом же говорили и красноармейцы-конвоиры, все трое, вставшие у бруса, перегораживающего выход из вагона, и что-то разглядывающее за его пределами. Ко мне они стояли спиной, и я подумал, что как минимум пара минут у меня точно будет. Если даже кто-то и заметит мой побег, вряд ли будет стрелять вдогонку, чисто из опасения ранить кого-то из находящихся в вагоне зэка. Наверняка вначале откроют дверь с другой стороны вагона, и только потом станут выцеливать меня в водах реки. Хотя, кто его знает, как будет на самом деле, но как мне казалось, этот момент самый лучший. Поезд двигался довольно медленно, и хотя железнодорожный мост и был снабжен металлическими конструкциями, возвышающимися выше полотна, но из-за невысокой скорости состава, я вполне мог проскочить между ними, не задев их своим телом. Еще раз оглянувшись на конвоиров, я вначале слегка присел, спокойно снял с себя фуфайку, переложив за пазуху кисет с махоркой и трубочкой. Сворачивать цигарки я так и не научился. Затем уложил ее в головах, показывая тем самым, что хочу прилечь. Убедившись, что на меня вроде бы никто не обращает внимания, повернулся к окну, снял решетку, а затем быстро перевернулся и, зацепившись руками за выступ на раме, оттолкнулся от тела лежащего неподалеку соседа на лежанке в торце вагона и как морковка из земли вырвался из окошка. Прыжок оказался достаточно удачным. Во-первых, я все-таки умудрился пролететь между конструкциями моста, не задев ни за одну из них, и сгруппировавшись в воздухе бомбочкой приводница в воды Иртыша. Еще большим удивлением оказалось то, что вслед за мною в воду тут же упал и чей-то заплечный мешок, а следом за ним и фуфайка, и, похоже, именно моя. Вероятнее всего, лежащий рядом зэка, тот, от которого я так удачно оттолкнулся, тоже решил воспользоваться оказией и покинуть вагон вслед за мной. Правда, вначале он сбросил свой мешок, фуфайку, а уж после попытался выбраться сам. О том, что подобная попытка произошла, меня оповестил дикий крик, мгновенно оборвавшийся одновременно со звуком выстрела. Удивленно обернувшись и посмотрев наверх, успел заметить наполовину вывалившееся из окна вагона тело с безвольно опущенными вниз руками. Похоже, мужик, сбросив свой заплечный мешок и мою фуфайку, сунулся следом сам, но попал под выстрел конвоя, или же вначале просто застрял в не таком уж и широком проеме, а начатый им побег довершили конвоиры. Похоже, солдатики все же успели среагировать на попытку побега. Впрочем, рассуждать было некогда. Схватив плавающую рядом куртку и обхватив мешок руками, который вполне себе находился на поверхности реки и не думал тонуть, я решил, что он вполне подойдет мне вместо спасательного средства, тем более, что наполнившаяся водой одежда, которая была на мне, и сапоги ощутимо тянули меня вниз. А зацепившись за мешок и отдавшись во власть течению, я постепенно удалялся все дальше и дальше от моста, подгребая, как только мог, надеясь, где-то далеко от места падения, пристать к берегу и оказаться вне зоны моих поисков. Вскоре послышались выстрелы. Похоже, стреляли из вагона, в котором я недавно находился. Но учитывая, что поезд за это время уже наверняка переехал мост, а стреляли скорее для самоуспокоения, рядом со мною не было ни единого всплеска. Вообще-то вода, несмотря на июль, была довольно холодной, и я буквально чувствовал, что еще немного и меня могут прихватить судороги. Нужно было срочно прибиваться к какому-нибудь берегу и хоть как-то сушить свои вещи, а уж затем думать, куда бежать дальше, или же вначале бежать, а после думать. Впрочем, довольно скоро меня вынесло на какую-то отмель, и я, поднявшись на ноги, смог выбраться на берег реки. Причем это был именно левый берег, правый на Иртыше обрывистый, это я помнил точно. И это радовало хотя бы тем, что поезд сейчас находился уже на другом берегу, и искать меня в первую очередь будут именно там. Добравшись до каких-то кустов, я упал на землю, стащил с себя сапоги, вылил из них воду и крепко отжал свои портянки. После чего, вновь обмотав ими ноги, сунул их в сапоги и, подобрав мешок, как смог, приторочил к нему куртку, которая действительно оказалась моей, и побежал вдоль реки на север, стараясь удалиться как можно дальше от этих мест. Пробежав, по моим ощущениям, около километра, перешел на шаг и некоторое время двигался так, не останавливаясь и стараясь прийти в себя. Затем вновь перешел на легкий бег. Так меня бег на шаг двигался, наверное, в течение часа, или может быть меньше. Под конец уже еле ворочил ногами и решил, что пора передохнуть и слегка подсушиться. Конечно, о костерке даже не мечтал. Наверняка все промокло, и воспользоваться спичками вряд ли удастся. Выбрав небольшую полянку в одной из прибрежных рощиц и раздевшись до нога, поразвесил на ветвях березок свои вещи, после чего обратил свое внимание на заплечный мешок, доставшийся мне совершенно неожиданно. И вот здесь-то меня ожидал небольшой сюрприз. Первое, что мне попало в руки, едва я развязал горловину мешка, так это кожаный кисет с настоящим самосадом. Конечно, он немного драл горло, но, будучи смешан с какой-то травкой, совсем не походил на махорку. К тому же, благодаря коже кисета, спички, что оказались внутри, совсем не промокли, и я, достав из собственного кармана небольшую деревянную трубочку, сделанную мне умельцами, когда я еще гулял на свободе, с удовольствием закурил. А сделав пару затяжек, опомнился и, натянув на ноги сапоги, ринулся собирать хворост. И вскоре возле меня горел костерок, который не только согревал меня, но и гораздо быстрее подсушивал мою одежду. В заплечном мешке, кроме кисета с табаком, оказалась плотная брезентовая куртка, в которую, собственно, и были завернуты все остальные вещи. Именно поэтому заплечный мешок не пошел сразу ко дну, а уверенно держал меня на плаву до самого берега. Конечно, куртка не уберегла остальные вещи от сырости, но хотя бы они не оказались насквозь мокрыми. Там же, обернутые этой курткой, находилось слегка подмокшее чистое нижнее белье, две пары запасных портянок, довольно приличная рубашка, косоворотка, кусок ткани, похоже заменяющий бывшему владельцу полотенце, и даже кусок хозяйственного мыла, чему я очень обрадовался. На самом дне мешка нашлись две основательно отсыревшие буханки хлеба. Я тут же аккуратно извлек их и вещмешка положил на лист лопуха, а после на какой-то камень, поближе к костерку, и некоторое время поворачивал его то одной, то другой стороной. Вода довольно быстро испарилась, а сам хлеб казался, будто только что вынутым из печи. Правда, немного стал попахивать дымком, но это было уже не страшно. Подсушив хлеб, я, подхватив мыло, вышел на берег Иртыша и основательно помылся, приводя себя в порядок и избавляясь от тюремных запахов. После чего вновь вышел на полянку, вытерся, взял свежее белье и натянул на себя, после чего, подхватив свое, вновь отправился на берег реки, где устроил небольшую постирушку. Вернувшись назад, поразвесил постиранное и слегка перекусил имеющимся хлебом, жалея о том, что не догадался сам выбросить впереди себя свой мешок. Впрочем, тогда не было времени рассуждать. И хорошо, что случилось так, как случилось. Конечно, меня будут искать, но скорее всего искать будут не меня, а француза Сержа Дюпре. Кто знает, будут ли солдатики оповещены о том, что француз знает русский язык. Что-то мне кажется, вряд ли. А раз так, пора вернуться к своему прежнему имени и называться Сергеем Луговым. С документами так и вообще нет никаких проблем. Насколько я знаю, паспортов сейчас у обычных людей не имеется. Даже у водителей и то не имеется сейчас водительского удостоверения. Те, кто учился вождению в гражданских организациях, имеют что-то вроде свидетельства об обучении, которое чаще всего находится на предприятии, в котором он работает. При себе водитель имеет разве что путевку с указанием маршрута следования. Хотя нет, у военнослужащих до недавнего времени имелась красноармейская книжка или служебное удостоверение у той же милиции или работников НКВД. У всех остальных встречались иногда какие-то справки, выданные непонятно кем и когда, а у большинства не было даже этого. То есть если я назовусь своим прежним именем, то никаких особенных проблем быть не должно. Куда иду? Ну, например, мечтаю устроиться на стройку в Тобольске. Слышал, что там неплохо платят, дают паек и тому подобное. Думаю, прокатит, тем более, что направляюсь на север. С этими мыслями я доживал сегодняшнюю пайку, отложив остальное на потом, и начал облачаться в свою одежду, которая к этому времени уже подсохла. Куртка, припрятанная в мешке, оказалась слегка великовата, но это было даже к лучшему. Она прекрасно села поверх моей фуфайки. В итоге, одевшись и подхватив с собой мешок, отправился дальше вниз по течению Иртыша, даже не помышляя о том, чтобы вернуться обратно и попытаться добраться до Омска. Как оказалось, проплыл, да и убежал я не так уж и далеко. И если так посмотреть, то фактически остался в пределах того же Омска, правда, город находился на правом берегу реки, а я на левом, но тем не менее все прекрасно просматривалось с одного берега на другом. Поэтому следующий час я старался двигаться, оставаясь за деревьями. Просто не хотелось рисоваться перед случайными путниками. А вот когда роща закончилась, передо мною раскинулась довольно большая деревня, и потому пришлось срочно возвращаться обратно за деревья и некоторое время пробираться между ними, делая огромный круг, пока деревня не осталась позади меня. Стоило мне приблизиться обратно к берегу, я увидел довольно большую пристань, со стоящими на ней лодками и баркасами самого разного типа и размера. Когда-то раньше слышал о том, что где-то здесь должен находиться поселок Рыбачий. Похоже, это был именно он. Учитывая то, что дело близилось к ночи, решил, что кража не самого большого ялика останется незаметной, хотя бы до утра, и потому, осторожно спустившись к пристани, отвязал болтающуюся на прибрежных волнах небольшую шлюпку, привязанную к вбитому в берег колышку. Осмотревшись и не найдя в поле зрения ни единой живой души, забросил в нее свой заплечный мешок и, оттолкнув ее от берега, запрыгнул в нее сам. Вставив весла в уключины, постарался как можно быстрее оказаться за излученной реки, после чего отдался на волю течению, изредка поправляя ход лодки рулем, установленным на трансе. Грести, точнее подправлять ход лодки, спускающейся вниз по течению Иртыша, пришлось очень долго. Порой из-за того, что сидел на лодке почти не шевелясь, закрывались глаза. И тогда, наклоняясь над водами реки, я умывался, чтобы отогнать сон, и плыл дальше. В конце концов, в какой-то момент меня все-таки разморило, и я уснул, привалившись к одному из бортов, и проспал, похоже, довольно долго, проснувшись уже тогда, когда надо мною вовсю светило солнышко, находящееся почти в зените. Сам же я вместе с лодкой находился в каких-то прибрежных камышах. Еще находясь в должности переводчика, я как-то среди бумаг, находящихся в архиве, случайно обнаружил старую еще имперских времен карту Омской губернии. Что интересно, в архиве, где я работал, можно было найти все, что угодно, касающиеся не только строящегося Магнитогорска, а вообще всей территории России. Порой создавалось впечатление, что весь этот архив создавался по принципу «шопбула», то есть брали все подряд, чуть ли не в охапку или мешками, и перевозили на новое место. Большей частью здесь были какие-то бумаги, принадлежащие Челябинскому городскому совету, попадались карты города, какие-то распоряжения, касающиеся округа, и тому подобные бумаги. Но среди них можно было найти и карты соседних областей, и многое другое. Вот как раз карта Омской губернии меня заинтересовала больше всего. Разумеется, забрать ее с собою я не смог, но зато нашел таки то место, которое было указано на фрагменте карты, лежащей в письме неизвестного мне Матвея Сердюкова. И сейчас примерно представлял, куда именно я хочу попасть и какие расстояния мне придется преодолеть. Например, до устья Тары, по реке Иртыш, как минимум 200 верст. И то это расстояние было вычислено с помощью обычной линейки, которую я прикладывал к карте и умножал на масштаб. Не думаю, чтобы карта такого размера была весьма точной, но примерные расстояния я все же вычислил. По прямой, до устья реки Бергамак было примерно столько же, но, во-первых, я ни разу не таежник, и заблудиться в лесу для меня проще простого, а во-вторых, как говорится, лучше плохо ехать, ну или плыть, чем хорошо идти. И сейчас, когда у меня неожиданно появилась лодочка, я подумал, что доплыть до устья Тары, пусть даже на это уйдет пара дней, гораздо лучше, чем идти это расстояние пешком. Потом, можно будет также подняться до Бергамаки, на веслах, благо течение Утары, даже меньше, чем на Иртыше, а оттуда добраться до того самого заветного места, а после обратным ходом спуститься до Иртыша, и дальше до Аби. Я запомнил самое главное. Река Тара была первым по счету правым притоком Иртыша после Ами, которая протекает в черте Омска. То же самое касалось и Бергамака. Считая от устья, Бергамак был первым притоком с той же правой стороны, но уже по Таре. Так что, двигаясь по реке, заблудиться я не боялся. На большее я пока не загадывал, но по большому счету, иного выбора, у меня просто не было. Так или иначе, мне нужно было выбираться из Советского Союза, а буду я выбираться из него с некоторыми ценностями, добытыми в схроне, или совсем пустым, большой роли не играет. Точнее говоря, играет для меня, в том смысле, если мне удастся мой замысел, я смогу поправить свои дела. А если меня поймают на границе или где-то еще, большой разницы в том, иду ли я с золотом и валютой или пустой, мне кажется, не будет. Скорее пристрелит, а после будут выяснять, кто я такой и как сюда попал. Глава 2.2. Лодочка оказалась замечательной, хотя бы тем, что на корме в небольшом рундуке, прикрытом сиденьем, обнаружился немного ржавый, но достаточно острый топорик, насаженный на корявое топорище, которое едва его удерживало. Но даже в таком виде, это было огромным плюсом, учитывая, что у меня не было вообще ни единой железки, которую можно было использовать в качестве ножа. Здесь же нашелся и слегка закопченный котелок с крышечкой, литра на 1,5-2, деревянная слегка обгрызенная по краю ложка и небольшой мешочек с каменной солью. Соли в нем оказалось не больше спичечного коробка, да и та была несколько грязновата, но и это было за радость. Все эти находки очень меня порадовали. Кроме того, на самом дне рундука нашлась небольшая коробочка с рыболовными крючками, самых разных размеров. Конечно, это были самодельные крючки, скорее от деревенского кузнеца, но не думаю, что от этого они стали хуже. Правда, кроме них ничего не было, но у меня с собою имелись суровые нитки, намотанные на небольшую шпульку, и толстая цыганская игла, которые я, еще находясь в тюрьме, выменил у одного из зэка, на половину пачки махорки. Последняя у меня тогда отсырела, и приобрела такой вонючий привкус, что я хотел ее просто выбросить. Но походу мужичку, вполне годилась и такая. В результате чего, он и отдал мне половину имеющихся у него ниток и цыганскую иглу. И сейчас, я уже прикидывал, где мне срубить удилище, и попытаться поймать хоть что-то себе на ужин. Выбравшись из камышей, я некоторое время плыл вниз по реке, выглядывая для себя место для будущей стоянки, и вскоре приметил небольшую рощицу на левом берегу. Выбрав для себя довольно удобное место, я несколькими взмахами весел, постарался разогнать свою лодочку и выбросить ее на берег. Там на всякий случай, привязал ее к стволу какого-то деревца и высадился сам. Довольно ровная ветка орешника нашлась быстро, и вскоре я уже привязывал к ее концу нитку, с привязанным на ней крючком. В качестве приманки вполне подошел пойманный мною слепень, собиравшийся попить моей кровушки. И едва я успел забросить удочку в воду, как тут же, практически сразу, ее повело в сторону, я подсек и вытащил на берег довольно крупного карася, больше ладони размером. Следующие действия заключались в том, что вначале я бегал по берегу, отлавливая очередного слепня или овода, забрасывал удочку, тут же доставал очередную рыбку, и опять принимался ловить летающую приманку. Сколько бы я ни пытался подкапывать грунт, ни единого червя так и не нашел. Уже через какой-то час, у меня набралось с десяток карасей, пара довольно приличных окуньков, и еще какая-то рыба грамм на 700, название которой я не знал. Удочка аккуратно была смотана и уложена в лодку, а я, разведя костер, принялся за чистку рыбы. Это оказалось еще тем приключением, когда из всего колюще-режущего имеется один единственный топор, на кривой рукоятке, а рыбу мало того, что нужно очистить от чешуи, так еще и разделать от кишок. Так или иначе, провозившись почти до самого обеда, я справился, а после еще долго варил всю эту рыбную смесь. В итоге получилось вполне приличное ухо, правда без пшена и картошки, но зато весьма жирное и питательное, весь котелок умял без остановки. Вымазав со стенок жир куском хлеба, доел его и наконец почувствовал себя сытым. Войдя в рощицу, прошелся до какого-то кустарника, сорвал лист, помял, понюхал, пожевал, но так ни к чему умному и не пришел. Ну не таежник я. Кстати, в округе было довольно много грибов, но опять же из опасения нарваться на что-то несъедобное, решил даже не пытаться что-то собирать. Зато увидел довольно толстую слегка изогнутую ветку, которая показалась мне самой лучшей рукояткой для топора, которую я когда-либо видел. Она прямо-таки напрашивалась стать топорищем. Вырубал я ее довольно долго, вначале отделяя от ствола березы, а затем ошкуривая и пытаясь придать ей вид топорища. Устал до такой степени, что тряслись руки, решил отложить все это на следующий день. К вечеру вскипятил воды и удовольствовался ею в прикуску с хлебом. Напившись кипятка, после заодно и очистил котелок от копоти. В общем, день прошел с пользой. За все время, пока я возился с рыбалкой и готовил себе еду, мимо проплыл всего один пароходик, направляющийся куда-то в сторону Омска. Больше я не заметил ни единой лодочки. Ближе к ночи вспомнил то, о чем когда-то читал, и притащил из рощи упавшее бревнышко сухостоя. Втащив его одним концом на свой костерок, устроился возле него поудобнее, под голову бросил свой мешок, лег на расстеленную фуфайку и, укрывшись курткой, спокойно заснул. Ночью пару раз просыпался, чтобы подтащить прогоревшее бревно на костер, и вновь засыпал. Толку от этого бревнышка было совсем немного. Оно довольно быстро разгоралось, и также быстро прогорало. В итоге под утро я основательно продрог. Поднявшись, умылся с реки, набрал котелок воды и поставил его на костер. Выпив кипяточка, с краюхой хлеба решил двигаться дальше. Загасив костерок, стащил лодку на воду и, выбравшись на русло, устроился на корме, изредка поправляя ход лодки рулем, а сам потихоньку обрабатывая будущее топорище своего единственного инструмента. Все дни плавания были похожи один на другой. С утра до полудня я сплавлялся вниз по течению, потом подыскивал себе подходящий островок с рощицей, причаливал, ловил рыбу, готовил себе похлебку, или же запекал улов под костром, обернув его лопухами и обмазав глиной. Соль закончилась уже на третий день, пришлось есть пресную пищу. Однажды наткнулся на куст дикой смородины. Ягод на ней не было, зато листва прямо-таки благоухала ароматами. Оборвал весь куст подчистую, и с этого дня пил уже смородиновый отвар. На седьмой день наткнулся на какую-то брошенную деревню, расположенную на одном из островков, посреди реки. Наверное, даже не деревню, а скорее хутор, потому что здесь было всего 5 изб, и множество хозяйственных построек. Я просто остановился на ночлег, думая, что это берег реки, как всегда разжег костерок, и только собрался закинуть в воду удочку, как вдруг меня кто-то ткнул в спину. Испуганно обернувшись, увидел обычную домашнюю козу с изрядно раздутым выменем. Я хоть и не великий животновод, но когда-то слышал нечто подобное. Да и сейчас прекрасно видел, как мучается скотинка, явно ожидая от меня конкретных действий. Пришлось засучить рукава и попытаться помочь бедному животному. Похоже, ее не доили уже несколько дней, а то больше, потому что вымя раздулось до огромных размеров, не позволяя ей нормально ходить, и, похоже, приносила козе сильную боль. Пришлось вначале долго разминать его, а после выцеживать с него молоко. Коза, надо отдать ей должное, все это время стоически терпела. Много-немного, но 2 котелка я с нее выцедил. Один выпил сразу, второй прикрыл крышкой и оставил на потом. Но меня очень заинтересовал тот факт, откуда тут взялась коза, да еще и недоенная. И потому, закончив с ней, отправился вглубь леса, чтобы посмотреть, что там творится. Так, собственно, и наткнулся на этот хутор. Судя по тому, что я тут увидел, создавалось впечатление, что жители этой деревушки вывезли отсюда чуть ли не насильно. Из жилых домов было вывезено буквально все, причем, судя по обрывкам одежды, каким-то тряпкам, грязным половикам, брошенным не только в избах, но и на подворье, это была либо спешная эвакуация, как я уже говорил, жители отсюда забрали насильно. В самих домах были прямо с косяками выдраны двери, выставлены оконные рамы, как будто Мамай прошел по хутору. В хозяйственных постройках, несмотря на, казалось бы, обилие заготовленных кормов, не было совершенно никого, разве что кроме той козы, которая нашла меня самого. Дома же были абсолютно пусты. Лишь в одном из них я увидел образа, стоящие напротив входа, а за образами лежала небольшая книжица Нового Завета, в остальном было хоть шаром покати, не осталось совершенно ничего. Вывезли все подчистую, в одном из домов увидел вскрытые полы, как будто что-то искали. Выйдя из очередного строения, подумал о том, что надо бы отсюда уходить. Наверняка те, кто все это забрал, могут вернуться за тем же сеном для скотины. Вряд ли здесь оставит столько кормов просто гнить. Еще раз осмотрев самую большую избу, зацепился взглядом на слуховое окошко на чердаке и лежащую у стены лестницу. Сама лестница была довольно корявой, может, поэтому осталась валяться здесь, а не была увезена. Меня же так и подмывало подняться наверх и глянуть, что есть на чердаке. Повинуясь своему порыву, поднял лестницу, установил ее к стене дома и поднялся наверх. Слуховое окно оказалось закрыто на поворотную деревянную защелку, которая легко поддалась моему движению и открыла доступ на чердак. Приоткрыв глухой проем окошка, забранного деревянными плашками, невольно осветил чердак и у дальней стены, в углу, сразу же обнаружил большой деревянный сундук. Перебравшись с лестницы на чердак, добрался и открыл его. В нем оказался довольно длинный сверток из овчины, перетянутый веревками. Сверток был довольно тяжел. Слегка распотрошив край, увидел торчащий оттуда кончик ствола винтовки. Находка меня обрадовала, поэтому, не став потрошить сверток дальше, сразу же отложил в сторону и вновь сунулся в сундук. Там обнаружились новенькие валенки, вдобавок ко всему вдетые в черные блестящие резиновые калоши, а на самом дне также перетянутая веревками довольно тяжелая скатка парусины. Больше ничего не обнаружилось, но и то, что нашлось, меня очень обрадовало. Аккуратно спустив все это на землю, прикрыл слуховое окошко и вернул лестницу обратно, чтобы не оставлять следов. Перенеся все это в лодку, допил молоко, оставшееся после надоя, и вновь вернулся к хутору. В одном из закутов обнаружил пешню, которой обычно прорубают лед для проруби, решив, что она вполне заменит мне лом, а копать рано или поздно придется, забрал и ее. Уже на выходе из сарая увидел воткнутый в косяк двери довольно приличный, хотя и сильно источенный нож. Он обрадовал меня, пожалуй, больше всего остального, потому что до этого момента, кроме топора, у меня не было ничего режущего. В одном из домов обнаружился вход на чердак, ведущий прямо из горницы. Пришлось вновь возвращаться на улицу и тащить лестницу в дом, чтобы посмотреть, нет ли там что-то интересного для меня. На чердаке было темно, хоть глаз выколи, но стоило сделать пару шагов, как споткнулся о какой-то мешок, в котором в итоге оказалось почти полпуда соли. Вещь в хозяйстве очень нужная, тем более, что та, что нашлась ранее, уже давно иссякла. Спустив мешок вниз, задумался о том, чтобы соорудить хоть какой-то факел, чтобы рассмотреть, нет ли на чердаке чего-то нужного еще. Увы, ничего подходящего не нашлось, зато за печной трубой обнаружил какой-то камень и обломок напильника, очень надеясь на то, что это огниво, чиркнул напильником о кремень и получил довольно большой сноп искр. Спички подходили к концу, их и осталось-то не больше десятка, и находка огнива была как нельзя кстати. Вернувшись обратно к лодке, решил, что задерживаться здесь не стоит. Если здесь появится кто-то из тех, что вывез людей, мне будет не сдобровать. В последний момент обратил внимание на козу. Если оставить ее здесь, то уже на завтра она опять будет мучиться от переполнения своего вымени. А мне все равно нужно где-то искать пропитание, и коза в этом отношении будет очень хорошим подспорьем, хотя бы на несколько дней. Честно говоря, рыба сидит уже в печенках. Конечно, это звучит несколько цинично, но, как мне кажется, забив бедное животное, я тем самым обеспечу едой и себя, и уберегу от болезненных ощущений козу. В общем, приманив скотинку поближе, я стреножил ее обрывком веревки и посадил в лодку, затем добежал до хутора и, подхватив охапку сена, которым набил деревянный ящик, попавшийся мне по дороге, и вернувшись назад, поставил его козе под нос, после чего столкнул лодку на воду и отправился дальше по реке, решив убраться отсюда подальше, пока не поздно. Ближе к вечеру пристал у противоположного берега реки, где решил сделать временную остановку. Вообще-то я до этого момента ни разу не резал и не разделывал никакую животину. Когда-то в детстве видел, как разделывают кабанчика, подстреленного на охоте, и однажды, уже находясь в Испании, видел, как хозяин местной фермы забивает овец. Подумав, что коза не слишком отличается от барашков, решил, что у меня все получится. Было немного неприятно, зажав козу между ног, перерезать ей горло. Догадался поставить ее ближе к воде и спустить кровь прямо в реку, чтобы не пачкать свое стойбище. Говорят, кровь нужно собирать, и ее можно даже жарить и есть, но, во-первых, я не знал, как это делать, да и было несколько брезгливо, а во-вторых, у меня имелся всего один котелок, и если для похлебки на один раз его и было достаточно, но вряд ли он был годен на что-то большее. Перерезав горло и спустив кровь, подтащил козу к дереву, росшему неподалеку, и связав козе задние ноги между собой, рывком поднял ее вверх и подвесил на заранее подрубленную ветку, после чего перекурил и приступил к снятию шкуры. Тогда в Испании у хозяина получалось все очень ловко. Он надрезал щиколотки овцы, делал вертикальный разрез до промежности, а затем, действуя только большим пальцем своей руки, снимал шкуру целиком, выворачивая ее наизнанку. Лишь в некоторых местах, помогая себе тем, что подрезал ножичком мездру. У меня, конечно, получалось и хуже, и дольше, но так или иначе, шкуру я снял. Тот испанец вначале промывал ее холодной водой, а после натягивал на провилку. О последней я что-то позабыл и не позаботился, но вдруг вспомнил, что когда-то читал о том, что если шкуру опустить в водоем, то рыба, которая водится там, вполне может объесть внутреннюю часть кожи, освободив ее от остатков мяса и мездры. Решив, что хуже не будет, привязал к шкуре веревку, которую закрепил на дереве, а саму шкуру забросил в реку, после чего приступил к разделке туши. Больше всего боялся того, что при разделке можно повредить какую-то там селезенку, после чего мясо будет почти несъедобным. Где именно находится эта самая селезенка, я не знал, поэтому постарался извлечь из желудка все, что было внутри, и не особенно разбираясь, где легкие, где печень или почки с кишками, отнес все это подальше и выбросил в реку. Я, конечно, понимал, что так уничтожаю много ценных и вполне пригодных продуктов, но просто не представлял, как все это нужно готовить, и потому несколько опасался. С мясом было все гораздо проще, поэтому, обмыв все это водой, частично освободил от сена, подхваченный на хуторе ящик, и, разделав тушку на небольшие куски, обмазал все их солью и сложил в него, прикрыв все это сеном, очень надеясь на то, что хотя бы неделю мясо не пропадет. Этим вечером был настоящий пир. В котелок были сложены косточки с кусочками мяса на них, и я долго варил их, вываливая до бульона, а нанизав кусочки мяса на какой-то прутик, запек из надугольями костра. Одним словом, пусть и не совсем настоящий, но приготовленный мною шашлык показался мне вкуснее любых других блюд, что я пробовал когда-либо в своей жизни. А бульон, которым я все это запивал, так и вообще оказался выше всяческих похвал. Спать я ложился сытый и счастливый как никогда. В устье Тары я зашел ближе к полудню, восьмого дня путешествия. Здесь мой отдых заканчивался, потому что пришлось сесть на весла и идти против течения. Эта чертова речушка, хоть и текла довольно медленно, но оказалась до того извилистой, что примерные 30 верст до поворота на Бергамак превратились во все 60. Во всяком случае, мне пришлось затратить на это почти 3 дня. Хорошо, хоть на берегах этой реки до нужного поворота находилось всего 3 деревеньки, которые мне удалось пройти ночью и остаться, надеюсь, незамеченным. Радовало и то, что, хотя речка на той карте была отмечена как судоходная, похоже, не была таковой. Во всяком случае, за все время пути я так и не встретил ни одного пароходика. Впрочем, их и на Иртыше, их было сейчас не слишком много. К вечеру 3-го дня я свернул на Бергамак, который тоже был первым притоком с этой стороны, и ошибиться я никак не мог. Кстати, совсем забыл рассказать о тех вещах, что были сняты мною с чердака первой избы. Та тяжелая на вес овчинка оказалась на самом деле довольно приличным полушубком, несколько коротковатым в длину, но достаточно широким в плечах. И хотя овчинка оказалась изрядно побитой молью, но тем не менее, одежка вполне годилась на будущее. Я ее хорошенько отбил от пыли, постарался в какой-то степени промыть водой и вычесать оставшуюся шерсть. Может, в другой раз я бы и не позарился на это, но сейчас этот полушубок пришелся как нельзя к месту. Кстати, вспомнил я о шкуре той злополучной козы, которую бросил тогда в реку, а после, отплывая от того берега, начисто о ней позабыл. Тот ствол, который я увидел еще на чердаке, оказался кавалерийским карабином, самым коротким образцом в серии винтовок Мосина длиною в 1020 мм, штыка к этому оружию не было предусмотрено. Кроме того, там же обнаружился парный поясной подсумок, состоящий из 2 отдельных кожаных кармашков, в каждом из которых находилось по 3 снаряженных обоймы, По 5 патронов в каждый. Еще 4 патрона оказались заряженными в обойме самой винтовки, а ствол оказался довольно грязным. Вообще создалось впечатление, что этот карабин был или снят с убитого солдата, или же попал в руки недавнего хозяина именно в таком виде, и был припрятан на чердаке просто до лучших времен. Набора для чистки оружия я так и не нашел, кроме разве что шампала, что был укреплен под стволом. Поэтому пришлось отложить все это до лучших времен. Так или иначе, с этого дня я был вооружен. Конечно, 34 патрона не так уж и много, но с другой стороны, войну я устраивать не собирался, а если я увижу лося или кабанчика, то постараюсь не промахнуться, и, следовательно, обеспечу себя едой. Правда, произойти это может чисто случайно, потому что я далеко не охотник, и если в корпусе мне и довелось стрелять из похожего оружия, и довольно метко, то найти для себя цель среди зверья будет гораздо труднее. Валенки оказались мне маловаты, как минимум на размер, а то и два меньше. Но в одном из них обнаружился мешочек с медными монетами Николая II, которых я насчитал больше рубля. Зачем они нужны были хозяину, не знаю. Скорее просто по крестьянской рачительности, а вдруг, когда пригодятся. Свернутая в большой и почти неподъемный рулон парусина, обвязанная веревками, оказалась самым настоящим раздельным парусом. Лодки с таким парусом я видел довольно часто. Во всяком случае, мне так показалось. И единственная проблема состояла в том, что я ни разу не ходил под этим самым парусом. Точнее сказать, в свою бытность отдыха на Лазурном берегу, о котором хотелось бы забыть, пару раз выходил в море с опытным шкипером, но опять же в качестве пассажира, поэтому никаких навыков в этом отношении не имел, но и избавляться от него по понятным причинам не стал, пока же использовал в качестве собственного ложа, расстилая его на ночь в лодке и ложась спать на достаточно мягкое основание. Позже можно будет сделать из него навес, или может что-то еще, пока не знаю, но много места он не занимает, да и тащить его на себе пока не нужно. Вообще-то я рассчитывал самое многое на то, что в конечной точке следования окажется насыпь, а на скале над ней что-то похожее на староверческий крест. Как писал когда-то Матвей Сердюков, этот крест образовался сам собой, после подрыва им скалы, для того чтобы укрыть под обвалом вход в тайник. Крест, точнее что-то его напоминающее, при этом сильно изуродованное, я обнаружил практически сразу. Конечно, под сделанное в письме описание он походил мало, но если включить воображение, то в том, что я увидел на скале, вполне можно было различить что-то похожее на крест. К тому же, в письме были указаны и некоторые другие приметы, и вот как раз они сошлись стопроцентно. Так, что я ни минуты не сомневался в том, что добрался до нужного места. Правда, имелись и отличия. В письме было сказано, что дом, который здесь стоял, был погребен под завалом камней, а здесь я видел вполне добротную избу. Конечно, не пятистенок, но тем не менее, вполне приличных размеров, а уж для охотничьей заимки, так и вовсе, это строение можно было считать шикарным. Честно говоря, я расстроился. Получалось, что избу, похоже, все-таки откопали, пристроили к ней крышу и продолжили использовать. Во всяком случае, легкий дымок, поднимающийся над трубой, говорил именно об этом. Расстроился же скорее из-за того, что схрон наверняка обнаружен. Ведь если раскопали строение, значит, нашли и вход в подвалы. И, следовательно, денег там уже ёк, как говорят киргизы. Это, конечно, плохо, но не особенно смертельно. Если я доберусь до Франции, надеюсь, что там к тому времени что-то доскопится. Домик там есть, одним словом выживу, не впервой. Обидно, досадно, но ладно. Пока же надо все же наведаться в домик и поговорить с хозяином, вдруг услышу что-то интересное. Привязав свой ялик к пристани, подхватил карабин, закинув его за плечо, и поднялся вверх по склону, к избушке. Здесь еще раз огляделся. Ну, да так и есть. Отсюда крест на скале выглядел гораздо лучше, и одна из перекладин как раз указывала на избу. Если и были до этого какие-то сомнения, то разом все закончились. Глава 3. Только собрался постучать, как дверь открылась, и из избы вышла молодая девушка, причем, что оказалось для меня совершенно неожиданным, эту девушку я прекрасно помнил и хорошо знал. Едва взглянув на нее, воскликнул: «Санька!» Восклицательные и вопросительные знаки. «А ты откуда здесь взялась?» Девушка подняла на меня глаза, пару мгновений вглядывалась в мое лицо, и, видимо, все же вспомнив, или узнав меня, все же последний раз, когда она меня видела, мне было лет 15. «Сергей Петрович», несколько удивленно произнесла она, «а вы откуда здесь?» «Да, какой там Петрович, Сашка, давно нет ни Петровичей, ни кадетов, ни дворян». «А, как же, да, вот так, в дом-то пустишь?» Это была Александра Ложкина, дочь нашей кухарки Глаши, и моя молочная сестренка. Хотя в этом все же были кое-какие сомнения, потому что мать всегда утверждала, что выкармливала меня сама. Но то, что я всегда называл кухарку мамой Глашей, я помнил точно. И это никогда не возбранялось. Может, где-то в столицах и сохранялось дворянское чванство, а в Омске, где прошло мое детство, до отъезда во Владивосток, мы не чинились и играли и росли всегда все вместе, и дрались с пацанами, и я не однажды возвращался домой с синяком или разбитым носом, и все это было в порядке вещей, и считалось вполне нормальным. Да и может для того, чтобы привить дух соревновательности, любые частные преподаватели, приглашавшиеся в наш дом, занимались не только со мною, но и с детьми прислуги, что жили в нашем доме. А в любой мой праздник, день рождения, или даже Рождество, хоть оно и считается семейным праздником, в нашем доме всегда было много детворы. При этом, приглашались все мои друзья, хоть из мастеровых, хоть из крестьян, или прислуги. Может, в образовании, будущей службе, или чем-то ином, мы в итоге и получили позже какие-то различия, но все дворовые игры и все, что происходило с нами в детстве, всегда было общим. И сейчас, я был очень рад, встретив здесь, может и не подругу, но во всяком случае, старую знакомую по детским играм и начальной учебе. «Откуда ты здесь?» Еще раз задал я вопрос. «Живу», ответила девушка, несколько потупившись. «А, мама Глаша, я всегда называл нашу кухарку именно так, дядька Никанор, так звали отца девушки». «А, нет, ни мамы, ни тяти». Ксюха поднесла к лицу ладони и расплакалась. Приобняв девушку за плечи, я прижал ее к себе и постарался успокоить. Саня не отстранилась от меня, и одно это уже было хорошо. Зато я услышал ее историю, которая потрясла меня до глубины души. Как оказалось, после того, на меня отправили с корпусом во Владивосток, в город вскоре пришла новая власть, и наш дом забрали под какую-то контору, а вся прислуга, хотя там и было-то всего две семьи, просто оказалась на улице. Хорошо, у дядьки Никанора имелся небольшой домик в Верхней Поди, оставшийся от родителей, и семья смогла переехать туда. А куда отправилась семья нашего кучера, осталось неизвестным. И вроде бы все наладилось, отец ходил на охоту, ловил рыбу, мать продавала ее на местном рынке, что-то имели с огорода, и в общем-то, как-то выживали, но в какой-то момент, из-за приезжих киргизов, которые довольно часто приезжали в Омск на заработки, в деревне вспыхнула какая-то хворь, и люди стали гибнуть целыми семьями. А новая власть, вместо того, чтобы оказать хоть какую-то медицинскую помощь, просто оцепила деревню войсками, и никого из нее не выпускала. Первой приставилась мама Глаша. Едва ее похоронили, заболел отец, девушка каким-то чудом, пока еще оставалась незараженной, и дядька Никанор, как-то ночью, поднял свою дочь из постели, провел закоулками к Иртышу, сложил в свой ялик все, что мог собрать, добавил к вещам свою старую берданку, и весь охотничий припас, усадил в ялик дочку и оттолкнул от берега, строго-настрого, приказав, плыть отсюда подальше, и ни в коем случае, никому не говорить о том, что она жила в Верхней Поди. Сашка, хоть и не хотела ни в какую, оставлять отца одного, но пришлось это сделать, да и прекрасно понимала, что отец, таким образом спасает ее от смерти. В Кокшинево жила тетка, троюродная сестра отца, вот и направилась туда в надежде получить помощь. Тем более, раньше, тетка не однажды приезжала в Омск, и всегда ее привечали со всем радушием, и никогда не отпускали без подарков. Уже через год-полтора, до нее дошли слухи о том, что деревню сожгли, а тех, кто еще оставался жив, просто застрелили. С одной стороны, это может быть и правильно, ведь в противном случае хворь могла перекинуться на город, и тогда вообще приключилась бы беда. Но все равно было обидно, особенно вспоминая то, что подобное случалось и раньше, еще при царе, но тогда, вместо солдат в одну из деревень нагнали целую кучу студентов-медиков. Жителям это, может, не особенно и помогло, но хотя бы кто-то, да выжил. Сейчас все было наоборот, хотя власть во все горло кричала за народ, а как дошло до дела, Просто уничтожили этот народ и на том успокоились. Девушка же доплыла до Большеречья, там смогла сесть на пароход, который доставил ее до Кокшинева, небольшое село, неподалеку от Муромцева. Вот только тетка, к которой она так стремилась попасть, к тому времени уже померла, а ее сыну, дальняя родня, оказалась не нужна. Разумеется, на улицу ее не выгнали, но и особенно не церемонились, поселив в каком-то сарае. А тут в местном охотничьем хозяйстве, которое организовала новая власть, потребовались охотники. Саша же с самого детства ходила с отцом и прекрасно знала и тайгу, и стреляла, как тот Робин Гуд. Одним словом, пристроилась к этому делу, да так и прижилась. Что же касается этой избушки, все оказалось достаточно интересно. Не сказать, чтобы просто, но тем не менее. Из рассказа девушки вышло, что крест, появившийся сам собой на скале, заметили еще давно. Говорят, еще было безвластие, и этот крест обнаружил отец Григорий, тот самый, что держал банду, сначала в Кораблино, затем, когда прижали, перебрался на правый берег, а после ушел на восток, вслед за Колчаком. Он, вроде как, за старую веру воевал. Одним словом, поставил здесь молельную избу. Оказалось, что, когда произошел обвал, на этом месте уже стояла чья-то охотничья заимка. Причем заимка капитальная из высушенной лиственницы и сделанная по уму. Обвал засыпал тот дом, а крыша, которая его перекрывала, не выдержала веса камней и рухнула внутрь избы. А когда атаман увидел этот крест на скале, то распорядился очистить этот дом от камней, часть выгреб, часть утрамбовал, затем бросил поверх стен новые лаги и поставил новый сруб, назвав его молельным домом. Мы сейчас в нем и находимся. То, что под ним находится погреб, так у староверов по этому поводу свои понятия. Вроде как погреб необходим, чтобы или прятаться здесь, или же принять смерть от супостата, защищая это место. Одним словом, это считается как бы богоугодным делом. Когда я сюда вселилась, здесь в погребе стояли две бочки, одна наполненная водой, вторая пустая, но с запахом сала. Последние наверняка выгребли уже красноармейцы, разгонявшие староверов, а бочка никому оказалась не нужна. Кроме того, в подвале валялось множество лавок, видимо, готовились к защите дома. Девушка на мгновение прервалась и, поднявшись со своего места, воскликнула: «Да, что же это я, в доме гость, а я его байками подчую». Начала накрывать на стол. Позже, когда мы уже пили самый настоящий чай, она продолжила свой рассказ. Молильный дом просуществовал недолго. Вначале прогнали отца Григория, затем староверов, вдобавок ко всему, пригнали каких-то мужиков, и те как могли искромсали крест, что красовался на скале, под предлогом того, что все это предрассудки, и никакого бога нет, а с этой избы сбили башенку с крестом, а после отдали этот дом охотничьему хозяйству. Они же и подлатали крышу. Ну, а так как я, вроде как, охотник-промысловик, а собственного жилья не имела, разрешили занять этот дом мне, с тех пор и живу. И не страшно, одной-то. А что делать, Сергей Пет? Просто Сергей, перебил я девушку. Можно Сережа, Серега, киргизы звали меня Серегбой, а китайцы – Саиргой, а в Европе – Серж. Давай лучше так, а то назовешь при людях по отчеству, и пиши пропало, дворян здесь не жалуют. Да и какой я сейчас дворянин, когда той страны, что жаловало дворянство, уже и нет, как бы. Девушка, услышав мои имена, прыснула в кулачок, а затем, вновь став серьезной, произнесла: «Страшно, конечно, Сережа, только жить-то надо, куда деваться. Здесь я хотя бы хозяйка и никто мне не указ, а у тетки в доме, царствие ей небесное, Гришка, как выпьет или с приставаниями лезет, или шкурки, что я добыла, потихоньку крадет и пропивает. Сюда несколько раз приходил, но я его быстро отвадила. Сам-то он кроме стакана ничего в руках и не держал, а шкурки нынче дороги. Сам видишь, что на столе, все благодаря им. В магазинах ничего этого не достать, а заздинный мех, пожалуйста, привезут что угодно еще и спасибо скажут. А не сдашь план, то и охотничьих припасов тебе дадут вдвое меньше, и с продуктами проблемы, и тогда хоть зубы на полку. А план, что не месяц, так все выше и выше, и никого не волнует, сезон не сезон. Вынь да положи, меня не прогонишь, обещаю, приставать не стану. Да хоть бы и пристал, невелика беда. Получишь пинка в одно место и забудешь все на свете. Что-что, а сдачи я давать научилась, жизнь заставила. Слушай, Саня, А ты никогда не думала уехать отсюда? Да может и думала, да только куда? Здесь вроде, как и устроилась. Может и не совсем хорошо, но не голодаю. Семьи, конечно, мне не создать. Чужая я здесь для всех. Да и Гришка гад, пустил слух, что я с верхней поди сюда приплыла. Я хоть и отрицала это всегда, но народ скорее местному пьянице поверит, чем пришлому, поэтому, что-то сватов засылать не торопится, боятся, что хворь во мне осталась, наверное. Да и честно говоря, я и сама уже привыкла к этой доле, что и желания нет особенного. Конечно, я от дочки или сына бы не отказалась, но невенчанной прижить это грех, да и не хочу, чтобы шалавой за глаза звали. Замучаешься потом, каждую ночь от женихов отбиваться. Уж лучше так. В этот момент мне очень захотелось помочь этой девчонке. Я не хочу сказать, что готов был предложить ей свою руку и сердцу, но она была единственной, кого я знал с самого детства. Все остальные, с кем я когда-то общался, рассеялись по всему миру, и до сегодняшнего дня я даже не предполагал, что смогу когда-то увидеть хоть кого-то из них. И сейчас мне очень не хотелось расставаться хотя бы с этой девушкой. Я даже допускал, что после наши дороги могут разойтись в разные стороны, да наверняка так все и произойдет, но сейчас мне очень хотелось, чтобы девушка как можно дольше была рядом со мною. «Сашка, а если я предложу тебе отправиться со мною, что ты на это скажешь?» «С тобой, а это куда?» «А куда угодно, только подальше отсюда». Девушка на какое-то время задумалась, что-то решая для себя, а после взглянула на меня и произнесла: «А, и пошла бы, только ведь не ровня я тебе, хоть и говоришь, что ты не дворянин, а все равно, замуж ты меня не возьмешь, а жить непонятно кем, хоть и вдали от пересудов. Давай, для начала, будем считать, что ты моя сестренка, ведь и твою маму я называл мама Глаша, разве не так?» Вещи, находящиеся в лодке, на которой я прибыл на заимку, перенесли в дом, лодку как следует привязали к пирсу, чтобы та не сорвалась, и, разложив вещи по местам, вновь сели за стол. Кстати, валенки, найденные на хуторе, пришлись Саньке прямо в пору, чему она очень обрадовалась, тем более с калошами, которые, как оказалось, здесь появлялись очень редко, и их было не достать. Не меньшую радость вызвала и привезенная соль. С нею хоть и не было особенных проблем, но она всегда была нужна, особенно для заготовок. Мне было выделено место на топчине возле стола, который считался как бы гостевым, а сама Сашка спала в соседней комнатке, за печью и легкой перегородкой. Когда наконец все успокоилось, мы повторно сели за стол, Санька задала вопрос: «А, как ты сюда-то попал?» «А, я, собственно, сюда и стремился попасть». «Зачем?» Я на мгновение задумался, а после произнес: «А, ты знаешь, что являешься самой богатой невестой не только во всей округе, но и, возможно, на всей земле».